Классиков надо беречь. «Петька!» — кричали ребята со двора. «Футбол! Идешь играть?» «Иду!» — крикнул в ответ Васечкин и помчался к двери, ухитряясь обуваться на бегу. «Петя! Петя!» — взывала к нему бабушка, собиравшаяся идти в магазин. «А пол за тебя кто? Пушкин будет мыть?» «Ага, Пушкин!» — весело отвечал Васечкин, натягивая перед зеркалом кепку и вратарские перчатки. «А посуда?» — продолжала бабушка. «Ты же посуду не вымыл!» «Посуду Гоголь помоет!» — сострил Васечкин, открывая дверь. «Николай Васильевич!» И помчался вниз по лестнице. Бабушка в отчаянии высунулась в окно. «Ты же пропылесосить обещал!» — выкрикнула она. «Лев Толстой пропылесосит!» — донеслось до нее. «Граф!» «Господи ты, боже мой, никакого сладу с ним нет!» — сокрушалась бабушка. «Что ты будешь делать?» Она взяла сумку и ушла в магазин. Васечкин стоял в воротах, ловко прыгая за мячом. Но вот мяч перехватил какой-то сердитый мужчина. «Хватит, наигрался», — сказал он центральному нападающему. «Опять двойку принес, марш домой!» И все уныло разошлись. Васечкин в припрыжку взбежал по лестнице, открыл дверь и обомлел. Пушкин выжимал половую тряпку в ведро. Затем он снял сюртук, который ему мешал, и продолжал мыть пол. «Я помню чудное мгновенье», — бормотал он, — «передо мной явилась ты». Из кухни показался вытиравший тарелку Гоголь. «Давно хотел вас поблагодарить, Александр Сергеевич, за подсказанные вами идеи ревизора и мертвых душ», — говорил он. «Отменная, доложу вам, вышла вещица». «Да ну что вы, Николай Васильевич», — смутился Пушкин, — «не стоит благодарности». И снова стал выжимать тряпку в ведро. Дверь из Васечкинской комнаты открылась, и оттуда показался Лев Толстой. Он был босой и, шлепая босиком по свежевымытому полу, сосредоточенно работал пылесосом. «Все смешалось в доме твоем, Петруша!» Ласково и в то же время укоризненно сказал он вконец остолбеневшему Петьке. Тот опомнился. «Лев Николаевич», — залепетал он, — «Николай Васильевич, Александр Сергеевич, не нужно, я сам. Прошу вас, пожалуйста, товарищи классики, я сам, сам!» «Ой ли!» Недоверчиво поглядел на Васечкина Толстой, продолжая тем временем работать пылесосом. «Честная пионерская», — взволнованно шептал Васечкин, — «все сам буду делать, все!» «Ну что, господа, поверим отроку?» — спросил Толстой, поворачиваясь к Александру Сергеевичу и Николаю Васильевичу. Бабушка поднималась по лестнице. Она открыла дверь и замерла. Все в квартире блестело. Нигде ни пылинки, все на местах. Неожиданно бабушка насторожилась. Из ванной доносился странный шум. Бабушка открыла дверь в ванную и вынуждена была прислониться к дверному косяку, чтобы не упасть от удивления. Васечкин стирал белье. «Ты что, Петенька?» — забеспокоилась бабушка. «Не заболел ли чай?» «Здоров!» — отвечал Васечкин, вытирая со лба мыльную пену и продолжая яростно работать. «Нам учительница говорила, классикам нужно очень бережно относиться».